Поиск. Построй прогноз интересов работодателей в избранной тобой отрасли. Каковы их цели? Каковы их задачи? Какова их ориентация в отношениях с персоналом? Каковы их стратегии и тактика? Котлер так пишет об этом этапе поиска. Изучите рынок рабочих мест и оцените его возможности. Не спеша проанализируйте особенности интересующих вас отраслей и фирм. Перспективы роста, тенденции прибыльности, шансы на продвижение по службе, уровень зарплаты, особенности исходных должностей для новичков, частоту и длительность необходимых служебных разъездов и тому подобное. Черт его знает, чем тебе доведется заниматься, но пусть под рукой будет реестр некоторых видов частного бизнеса, составленный солопом. Секретарь на дому, рекламный и коммерческий агент, поездки по стране в другие страны с целью купли-продажи товаров, мелкая торговля по почте, садово-огородные работы, ремонтно-строительные работы, справочное бюро, бюро объявлений, почта в собственном доме, бытовые услуги, мытье окон, стирка и ложка белья, уборка квартир, подъездов, улиц, доставка продуктов, лекарств населению, мотокурьер, репетиторство, составление сборника лучших сочинений, решение задач по математике, физике, химии и так далее, служба проката, инструменты детских велосипедов, игрушек, частный детский сад, частный склад, домашняя гостиница, домашнее кафе, маклер по обмену жилой площади, художественное ателье на дому, автосервис, частное издательское дело, организация викторин, заочные курсы бухгалтеров, массажистов, секретарей-машинисток, организация труда и отдыха населения, частная библиотека, машбюро на дому, ксерокопирование на дому, частный извоз с помощью своего авто, частный пляж, изготовление печати, бизнес-атрибутики, частная автостоянка, велостоянка, мотостоянка, частные школы, магазины, бани, рынки, фотоуслуги, улица, детские сады, школы, торжества на дому, организация азартных игр, частный видеозал, кафе, вокзал, аэропорт, услуги по охране автомашин, производство жареных кукурузных, картофельных хлопьев, сахарной ваты, видео и звукозапись, организация службы знакомств, выдача денег в долг под высокий процент, уборка территории после строительства, реализация отходов кирпичного производства, кролиководство, звероводство, андатры, норки, нутрии, свиноводство, цветоводство, гвоздики, розы, разведение породистых кошек и собак, выпуск значков, популярных людей, сувениры, созвездия зодиака, врачебная практика, сбор и обработка шкур животных у населения, организации, сдача в швейные фирмы, швейная фирма, ритуальные услуги, похороны, венки, ленты, оркестр, сбор лекарственных трав, крестьянское хозяйство, лук, подсолнух, ремонт квартир, детских яслей, садиков, школ, экскурсионное бюро, гид для рыболовов, точильные услуги, ножи, маникюрные инструменты, ножницы, вязание одежды, свитера, шарфы, детская одежда, выращивание раков для ресторанов, резьба по дереву, ложки, игрушки, статуэтки, выращивание грибов, производство сгущенного молока, выращивание женьшеня, программирование на ЭВМ, перевод текстов с иностранных языков, внедрение собственных конструкторских разработок в производство по договорам с фирмами, изготовление полуфабрикатов, узлов, запчастей по заказу фирм, ветеринарное обслуживание, зубопротезное обслуживание, изготовление ключей, производство стройматериалов, производство одноразовой посуды, операции с ценной недвижимостью, организации шоу, вырезки из газет и рассылка их клиентам, обучение танцам, телефонный пересказ любой серии телесериала. Гостюшин предлагает следующие рекомендации по технике поиска работы –